дали мне свой адрес сегодня?» Вид у Подбери был уже не удивленный, а раздраженный. «Вы дали мне его вчера?» Рэндалл немного задумался. «Вчера он показывал Подбери свои документы, но там ведь только адрес конторы. Конечно, их домашний телефон есть в справочнике и в лицензии, но и там просто как ночной деловой телефон, без адреса. Разве что Синтия, но Синтию сейчас не спросишь». И мысль о ней заставила его позабыть все эти мелочи. «Доктор, так вы уверены, что ничего больше не нужно?» Озабоченно спросил он. «Ничего. Сидите дома и наблюдайте за ней. Обязательно. Только лучше бы я был парой близнецов», — с сожалением сказал Рэндалл. «Это еще почему?» — повернул голову Подбери, уже взявший свои перчатки и направлявшийся к двери. «А из-за этого драгоценного Хога. У меня теперь к нему счет, и большой. Ну ладно, я пошлю кого-нибудь следить за этой гнидой, а как только освобожусь, разберусь с ним по-свойски». Вздрогнув, словно ужаленный, Подбери резко повернулся. «Ничего подобного вы не сделаете», — зловеще посмотрел он на Рэндалла. «Ваше место здесь». «Да-да, понимаю. Но мне хотелось бы иметь его под колпаком. А потом, когда все придет в порядок, я разберусь, кто он такой и что он такое». «Молодой человек», — медленно, с угрозой в голосе сказал Подбери, «вы должны обещать мне, что никогда и никоим образом не вступите в отношения с упомянутым вами человеком». Рэндалл посмотрел на кровать. «Я не могу допустить, чтобы все это сошло ему с рук!» — почти выкрикнул он. «Неужели вы не понимаете? Во имя...» «Послушайте, я старше вас и должен бы вроде привыкнуть к глупости и неразумности. И все же... Ну как еще можно убедить вас, что есть вещи слишком опасные, с которыми лучше не шутить?» «Ну как я могу взять на себя ответственность за ее, — Подбери указал на Синтию, — выздоровление, если вы намерены совершать поступки, неминуемо ведущие их к катастрофе?» «Но послушайте, доктор Подбери, я ведь сказал, что буду точно следовать всем вашим указаниям, касающимся ее. Но я не намерен просто так вот простить ему то, что он сделал, если она умрет». «Если она умрет, то прости меня, Господи, но я разберу его на кусочки ржавым топором!» На этот раз Подбери немного помедлил, а когда, наконец, заговорил, то спросил только: «А если не умрет?» «Если она не умрет, моим главным делом будет находиться здесь, заботиться о ней, но забывать про Хога я ни в коем случае не собираюсь. Такого обещания вы от меня не получите». «Ладно, на то мы порешим. И будем надеяться, что она не умрет. Но позвольте мне сказать вам, молодой человек», тут Подбери решительно нахлобучил шляпу, «что вы идиот». И он ушел, негодующе топая ногами. Некоторое возбуждение, охватившее Рэндалла во время перебранки с Подбери, быстро выветрилось, и его обуяла черная тоска. Делать было ровно нечего. Ничто не отвлекало его мозг от жгучей тревоги за Синтию. Следуя совету Подбери, он приподнял немного задние ножки кровати, но на это ушло всего несколько минут, а затем опять наступило выматывающее душу безделье. Поднимая кровать, он действовал очень осторожно, словно боясь разбудить Синтию, и только на второй ножке сообразил, что разбудить ее — самое страстное его желание. И все равно он не мог делать это шумно и небрежно. Такой слабой и беззащитной казалась она сейчас. Рэндалл поставил стул поближе к кровати, чтобы всегда иметь возможность потрогать руку Синтии, и начал пристально глядеть на нее, выискивая хоть какие-нибудь изменения. через некоторое время он начал различать, как поднимается и опускается казавшаяся прежде абсолютно неподвижной грудь. Открытие несколько ободрило его, и он провел довольно долгое время за наблюдением. Медленный, почти незаметный вдох, затем гораздо более быстрый выдох. Лицо Синтии побледнело и устрашающе походило на мертвое, но все равно оставалось прекрасным. Такая хрупкая, и она так в него верила, а теперь он не может ничем ей помочь. Если бы он ее послушал, если бы только он ее послушал, ничего этого не произошло бы. Она боялась, но делала все, о чем он ее просил. Даже сыны птицы не смогли ее испугать. Господи, да что же я такое говорю? Возьми себя в руки, Эд. Этого не было. Все это часть твоего страшного сна. И все равно, случись что-либо подобное, именно так она и вела бы себя. Держалась бы сама и поддерживала бы его игру при любом, даже самом худшем раскладе. Мысль, что даже во сне он абсолютно уверен в Синтии, уверен в ее отваге и преданности, принесла Рэндаллу некое печальное удовлетворение. Твердость, характер, редкие даже у мужчин. Вот хотя бы вспомнить, как она вышибла бутылку с кислотой из рук этой сумасшедшей старухи, которую он повинтил по делу Мидвилла. Если бы не ее быстрота и решительность, носить бы тебе, Эд, сейчас черные очки и водила бы тебя по улицам здоровая такая симпатичная псина. Слегка отодвинув одеяло, Рэндалл посмотрел на руку Синтии. Вот тогда она и получила этот шрам. Ни одна капля кислоты не попала на Рэндалла, но кое-что попало на нее, и остались следы. Навсегда остались, но ее это, похоже, не беспокоило. Синтия, Син, милая ты моя. Однако, в конце концов, наступил момент, когда даже он не мог больше оставаться в одном положении. Болезненно морщась, застуженные вчера ночью, а теперь к тому же занемевшие мышцы ног жутко болели, Рэндалл кое-как встал и, вздохнув, начал борьбу с трудностями повседневной жизни. Мысль о еде вызывала отвращение, но никуда не денешься. Надо питаться, чтобы сохранить силы для ожидания и наблюдения, которые могут продлиться неизвестно сколько времени. При обыске, произведенном на кухонных полках и в холодильнике, обнаружилась кое-какая пища, ну, всякая мелочь для завтрака, несколько банок консервов, какая-то крупа, пучок вялого салата. Кулинарные вопросы никогда не волновали Рэндалла. Консервированный суп, решил он, еда не хуже любой другой. Открыв банку шотландской бараньей похлебки, он вывалил ее содержимое в кастрюлю, добавил немного воды и зажег газ. Дав месиву побулькать пару минут, Рэндалл снял его с огня и съел, стоя и прямо из кастрюли. Ничего, вполне прилично. Правда, малость смахивает на вареные опилки. Затем Рэндалл вернулся в спальню, сел и возобновил свое ненадолго прерванное бдение. Однако вскоре выяснилось, что лучше было бы ему не заниматься рассуждениями, а послушаться голоса организма. Спешно выскочив в ванную, он вытошнил все содержимое своего желудка. Вымыв лицо и почистив зубы, Рэндалл снова уселся на свой стул уже в довольно приличном состоянии, ну, разве что бледный и обессиленный. На улице стемнело, и это дало ему небольшое занятие. Он встал, зажег стоящую на туалетном столике лампу, прикрыл ее, чтобы не светило в глаза Синтии, и снова сел. Состояние Синтии не изменилось. И тут зазвонил телефон. Резкость реакции Рэндалла, его удивление превосходили все разумные пределы. Он так долго просидел здесь, с тоской и страхом, глядя на неподвижное лицо Синтии, что совсем забыл про всех остальных людей, живущих где-то там, во внешнем мире. Немного собравшись, он поднял трубку. «Алло? Да, это Рэндалл. Мистер Рэндалл, все это время я много думал и пришел к выводу, что должен извиниться перед вами и дать некоторые объяснения». «Что вы мне должны? Кто это говорит?» «Это я, Джонатан Хок, мистер Рэндалл. Когда вы Хок, вы сказали Хок?» «Да, мистер Рэндалл, я хочу извиниться перед вами за беспардонность своего поведения вчера утром и буквально умоляю вас простить меня. Хотелось бы надеяться, что миссис Рэндалл не была оскорблена моим...» К этому времени Рэндалл достаточно оправился от начального своего удивления, чтобы выразить все, что думал. И выразил свои мысли он сочно, с использованием лексики и риторических фигур, освоенных за долгие годы близкого общения с теми личностями, с которыми чаще всего приходится общаться частному сыщику. По окончании своего монолога он услышал в телефонной трубке судорожный вздох, за которым последовала мертвая тишина. Однако полного удовлетворения Рэндалл не чувствовал. Ему хотелось, чтобы Хок заговорил, чтобы можно было прервать его и с новыми силами продолжить свою тираду. «Хок, вы еще у телефона?» «Да». «А еще я хочу добавить следующее. Возможно, вам кажется милой такой шуткой подстеречь женщину в коридоре и перепугать ее до полусмерти. Мне это шуткой не кажется. Но я не собираюсь сдавать вас в полицию. Не дождетесь вы такого счастья. Просто как только миссис Рэндалл выздоровеет, я отыщу вас, где бы вы ни были. И тогда... тогда помоги вам Бог, Хок. Вам очень потребуется такая помощь». Рэндалл был уже уверен, что его собеседник повесил трубку. Так долго продолжалось молчание на этот раз. Однако, как оказалось, Хок просто собирался с мыслями. «Мистер Рэндалл, это просто ужасно». «Да уж, конечно. Насколько я понимаю, вы говорите, что я намеренно подстерег миссис Рэндалл и напугал ее. Вы сами знаете, что вы сделали». «Но ведь я не знаю. Правда не знаю». Тут Хок замолчал, а потом продолжил дрожащим, неуверенным голосом. «Вот именно этого я и боялся, мистер Рэндалл. Боялся узнать, что во время провалов в памяти делаю нечто очень плохое. Но причинить страдания миссис Рэндалл и... после всего ее доброго ко мне отношения. Это просто ужасно. Вы еще мне говорите!» Хок глубоко вздохнул, как безмерно уставший человек. «Мистер Рэндалл». Рэндалл молчал. «Мистер Рэндалл, мне нет никакого смысла обольщать себя иллюзиями. Выход тут только один. Вы должны сдать меня в полицию». «А? Собственно, я понял это еще во время последнего нашего с вами разговора. Я думал об этом весь вчерашний день, но никак не мог набраться смелости. Мне хотелось надеяться, что я покончил с моей другой личностью, но сегодня это произошло снова. Весь сегодняшний день для меня белое пятно. Я пришел в себя только недавно, по возвращении домой». Стало окончательно ясно, с этим необходимо что-то делать. Поэтому я решил позвонить вам и попросить о возобновлении расследования. Но мне и в голову не приходило, что я мог сделать что-нибудь плохое миссис Рэндалл. Ужас и потрясение, которыми был полон голос Хога, звучали очень убедительно. «А когда?» «Когда это случилось, мистер Рэндалл?» Рэндалл оказался в крайней растерянности. Он разрывался между желанием пролезть каким-то образом по телефонному кабелю, чтобы свернуть шею человеку, из-за которого Синтия оказалась в таком состоянии, и необходимостью оставаться дома, чтобы заботиться о Синтии. А тут еще этот Хок говорит совсем не так, как надо, не как злодей. Беседуя с Хогом, слыша его робкие ответы, его встревоженный голос, Рэндалл с большим трудом сохранял в уме образ некоего жуткого чудовища вроде Джека-потрошителя, хотя и знал, что подобные типы совсем нередко обладают скромными манерами. Поэтому на этот раз ответ Рэндалла был сухим, чисто фактографическим. 9:30 утра или около того. А где я был сегодня в 9:30 утра? Не сегодня. Вы, несколько непригодных к воспроизведению на бумаге выражений, а вчера. Вчера утром? Но это невозможно. Вчера утром я был дома, неужели вы не помните? Конечно, помню. А потом я видел, как вы уходили из дома. Возможно, это вам неизвестно. Тут логика Рэндалла немного хромала. Прочие события памятного вчерашнего утра убедили его, что Хог знал об установленной за ним слежке, но сейчас было не до логики. Но вы никак не могли меня видеть. Как раз вчерашнее утро единственное, если не считать моих обычных сред, про которые я знаю точно, где находился и что делал. Я был дома, в своей квартире, и только около часа дня пошел в клуб. «Да что вы мне...» «Подождите, пожалуйста, секунду, мистер Рэндалл. Все это повергает меня в такую же растерянность и непонимание, как и вас. Но вы просто должны меня выслушать. Вы поломали мой распорядок дня, помните? Моя вторая личность так и не вступила в свои права. После вашего ухода я сохранил свою настоящую личность. Именно поэтому я и начал надеяться, что, наконец, освободился. Хрена вы освободились! С чего это вы взяли? Я понимаю, что моим собственным показаниям невелика цена, — робко сказал Хок, — но ведь я был не один. Почти сразу после вашего ухода пришла уборщица, и она пробыла у меня все утро. Вот только почему я не видел, как она входит в лифт? «Она обслуживает все этажи», — объяснил Хок. «Это жена дворника, миссис Дженкинс. Может быть, вы хотели бы с ней побеседовать? Я, пожалуй, сумею отыскать ее и привести к телефону, но...» Теперь Рэндалл находился уже в полной растерянности. К тому же он начал понимать невыгодность своего положения. Нужно было не вступать в разговоры с Хогом, а приберечь этого проходимца на потом, до того момента, когда появится возможность до него добраться. Ну, до чего же скользкий и хитрый тип? Правду говорил Подбери. Алиби у него, понимаешь. Кроме того, отлучившись так надолго из спальни, Рэндалл начинал чувствовать себя все более нервно и беспокойно. Разговор продолжался уже не меньше 10 минут, а из угла кухни, где стоял телефон, заглянуть в спальню было невозможно. «Не хочу я с ней говорить», — грубо ответил он. «У вас что ни слово, то ложь». Бросив трубку на рычаг, Рэндалл бегом вернулся в спальню. Синтия лежала так же, как и прежде. Можно было подумать, что она просто уснула. И какая красивая. Просто сердце щемит. На этот раз привычный глаз Рэндалла легко уловил ее дыхание. Неглубокое, но регулярное. А самодельный стетоскоп одарил его таки прекрасными сейчас звуками сердцебиения. Потом Рэндалл сел рядом с кроватью и начал смотреть на Синтию. Всем своим существом впитывая теплое и горькое вино печали. Он не хотел забывать о своей боли, лелеял ее, на собственном опыте познавая, как это познали бесчисленные его предшественники, что самое глубокое, разрывающее сердце тревога о любимой, предпочтительнее любого утешения. Однако через какое-то время его вывела из ступора простая мысль. Вот так, упиваясь собственной болью, он вряд ли приносит большую пользу Синтии. Необходимо иметь в доме хоть какую-нибудь пищу. Стоило бы также научиться есть эту пищу и есть таким образом, чтобы она не вылетела через минуту назад. «Завтра», — сказал он себе, — «сяду на телефон и посмотрю, как можно удержать фирму на плаву до того времени, когда удастся вернуться к делам. Все неотложные дела можно передать в агентство «Ночная стража». Ребята достаточно надежные и не раз сами пользовались его услугами. Но это подождет до завтра». «А сейчас?» Рэндалл позвонил в ближайшую деликатесную лавку, сделал довольно-таки беспорядочный заказ и дал владельцу лавки полномочия по собственному усмотрению добавить еще все, что угодно, лишь бы достаточно съедобное и питательное. В завершение он попросил подыскать какого-нибудь охотника заработать доллар доставкой всего этого хозяйства. Покончив таким образом с продовольственной проблемой, Рэндалл удалился в ванную и тщательно побрился, хорошо понимая глубокую взаимосвязь между аккуратностью внешнего вида и высоким моральным духом. Дверь ванной он не закрывал, чтобы все время одним глазом присматривать за кроватью. Затем он взял половую тряпку и стер пятно под батареей. Окровавленная пижамная куртка отправилась в корзину для грязного белья. Свершив все эти подвиги, Рэндалл сел и начал ждать заказанные в лавке продукты. Мысли о Хоге не оставляли его. «С Хогом, — мудро решил он, — ясно одно, что с ним ничего не ясно. Уже с самого начала его история была чистый абзац. Это же надо заявиться вот так и предложить капусту, чтобы за тобой пустили хвост. Ну а дальше? Тут вообще крыша поехать может. Кто этот, долби его, 13-й этаж? Ведь он собственными глазами видел 13-й этаж. И как Хог работает там, засунув лупу в глаз. А быть этого не могло никак. Ну и что же получается в итоге? Гипноз? Однако Рэндалл не был полным лопухом, он знал, что гипноз существует, но при этом далеко не так всесилен, как считают читатели газетных сказочек. На шумной улице в мгновение ока загипнотизировать человека так, чтобы тот во все поверил и мог во всех подробностях вспомнить события, которых не было, расскажите своей бабушке. Если такое осуществимо, тогда и весь мир может оказаться сплошным очковтирательством. А может, так оно и есть. Возможно, весь мир на том только и держится, что ты сохраняешь его в центре своего внимания, веришь в него, а стоит только позволить себе замечать несоответствие, начинаешь сомневаться в нем, и мир расползается, как гнилая тряпка. Может, все это случилось с Синтией именно потому, что сам он усомнился в ее реальности. А стоит только закрыть глаза, поверить, что она жива и здорова, и сразу же Рэндалл сделал такую попытку. Отключившись от остального мира, он представил себе Синтию живую и здоровую. Этот изгиб ее губ, когда она смеется. Синтию утреннюю, едва проснувшуюся и прекрасную. Синтию в отлично сидящем костюме и задорной маленькой шляпке, готовую идти за ним куда угодно. Синтию! Рэндалл открыл глаза и посмотрел на кровать. Синтия лежала, все такая же неподвижная и бледная, как смерть. Позволив себе немного пореветь, он высморкался и пошел к раковине, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Глава 8. Когда загудел домофон, Рэндалл не стал поднимать трубку, а сразу нажал кнопку замка. Не хотелось говорить вообще ни с кем, а тем более с разносчиком, которого нанял Джо. Через пару минут раздался осторожный стук в дверь. «Заноси!» — сказал Рэндалл, открывая дверь, и замер, как вкопанный. На пороге стоял Хог. Первые мгновения оба они молчали. Рэндалл был слишком потрясен, чтобы говорить, а Хок явно чувствовал себя неуверенно и ждал, чтобы разговор начал хозяин дома. «Я должен был прийти, мистер Рэндалл», — робко произнес он. «Можно я войду?» Рэндалл глядел на него, не находя слов от возмущения. «Ну и наглец же! Это только представить себе такое бесстыдство!» «Я пришел сюда, желая доказать вам», — все так же смущенно продолжал Хок, «что никак не мог сознательно сделать что-либо плохое миссис Рэндалл. А если я все же поступил так, сам того не зная, то хочу сделать все возможное для возмещения ущерба». «Поздно догадались. Но, мистер Рэндалл, почему вы считаете, что именно я сделал что-то вашей жене? Я не понимаю, что такое могло случиться, во всяком случае, вчера утром». Смолкнув, он в отчаянии посмотрел в закаменевшее лицо Рэндалла. «Ведь вы же не застрелите собаку, не разобравшись сперва в ее вине». Рэндалл решительно не знал, что делать. «Вот послушаешь этого Хога, и начинает казаться, что говоришь с человеком вполне порядочным». «Заходите», — резко произнес он, широко распахнув дверь. «Спасибо, мистер Рэндалл». Не успел Хок войти, как на пороге появился еще один человек, никому неизвестный и увешанный свертками. «Ваша фамилия Рэндалл?» «Да», — чистосердечно признался Рэндалл, выискивая в кармане мелочь. «А как вы вошли?» «Вместе с ним», — ответил рассыльный, указывая на Хога. «Но сперва я перепутал этаж». «А пиво холодное, шеф», — добавил он заискивающе. «Только из холодильника». «Благодарю». Добавив к полтиннику еще четвертак, Рэндалл закрыл дверь, подобрал с пола сверток и пошел на кухню. «Стоит», — решил он сразу, — «и выпить пиво. Вряд ли когда-нибудь оно казалось более соблазнительным». Свалив на кухне свертки, Рэндалл нашел в ящике стола открывалку, взял одну из банок и готов был уже открыть ее, но тут краем глаза уловил какое-то движение. Это Хок беспокойно переступил с ноги на ногу. Только сейчас Рэндалл вспомнил, что так и не предложил ему сесть. «Садитесь». «Спасибо», — поклонился Хок. Рэндалл вернулся к пиву, однако чувствовал себя крайне неловко. «Черт бы побрал эти хорошие манеры! Невозможно ведь налить пиво одному себе, не предложив гостю, хоть сто раз незваному». «А, черт с ним», — подумал он после секундной нерешительности. «Ни мне, ни Синтии не повредит, если этот тип выпьет банку пива». «Вы пьете пиво?» «Да, благодарю вас». Вообще-то Хок крайне редко употреблял пиво, сберегая свое небо для тонкостей аромата хороших вин. Однако в этот момент он, скорее всего, согласился бы на любую бормотуху, даже на воду из лужи, предложи Рэндалл таковой напиток. Рэндалл принес стакан и поставил их, а потом сходил в спальню, открыв при этом ее дверь едва-едва, лишь бы протиснуться. Синтия, как он и ожидал, была все в том же состоянии. Рэндалл чуть-чуть повернул ее, считая про себя, что даже человеку, находящемуся без сознания, утомительно лежать долго в одном и том же положении. А затем расправил покрывало. Глядя на жену, он думал о Хоге и предостережениях Подбери. Неужели Хог действительно настолько опасен, как считает врач? Не может ли случиться, что он, Рэндалл, прямо сейчас играет ему на руку? Нет, сейчас Хок не может причинить никакого вреда. Когда самое худшее уже позади, любое изменение может быть только к лучшему. Не страшно, если...